Глава 7. Чего она ждала? Дома в городе теперь были уже не серые, белые, желтые, бежевые и даже зеленые и голубые. Вместо лавок сетевые магазины, отделения крупных фирм, а там, где, как она помнила, были обшарпанные пивные, забегаловки и меблерашки, нынче воцарился фастфуд. И книжный, куда она любила заходить, теперь тоже сетевой, и продают в нем бестселлеры, книжульки да журнальчики. А вот река протекает через город так же, как и тогда, и переулки все такие же узкие, и дорога в крепость поднимается круто, и с крепостной стены открывается все тот же широкий и привольный вид. Они с Эмилией расположились на террасе и смотрели сверху на город, лежавший как на ладони и на окрестности. «Ну что, все здесь такое, как ты ожидала?» «Детка, дай мне немного посидеть спокойно и полюбоваться на город. Слава богу, я ожидала не слишком многого». Она порядком устала, и когда они, там же на террасе поужинав, вернулись в гостиницу, сразу легла, хотя было только 8 часов. Эмилия попросила разрешения пойти в город, погулять, посмотреть, и просьба внучки ее удивила и растрогала. Но что же это Эмилия настолько несамостоятельная? Несмотря на усталость, она не заснула. За окном еще не стемнело, и все в комнате было отчетливо видно. Трехстворчатый шкаф, у стены столик с зеркалом, хочешь письменный, а хочешь туалетный, 2 кресла, рядом стеллаж, на нем бутылка минеральной со стаканом и корзиночка с фруктами, тут же телевизор, дальше дверь в ванную. Обстановка напомнила ей гостиничные номера, в которых они останавливались с мужем, когда она ездила с ним на разные конференции. Обстановка хорошего, а по меркам маленького городка, пожалуй, и лучшего отеля, однако все тут как-то слишком рационально, и оттого номер попросту безликий. Она вспомнила комнатку в гостинице, где провела свою первую ночь с Адальбертом. Кровать, стул, столик с кувшином и тазом для умывания, и на стене там висело зеркало, да еще был крючок на двери. Опять же скучная обстановка. И все-таки были в их комнатке и тайны, и волшебство. Под суровым взором хозяйки той сельской гостиницы они с Адальбертом взяли 2 отдельные комнаты. Поужинав, разошлись, но хотя ни о чем таком они не говорили, она знала, что он придет. С самого утра она это знала и захватила с собой свою самую красивую ночную рубашку, и вот надела ее. Если бы здесь, в этом номере, был Адальберт, исчезла бы безликость здешней обстановки. А с ним она тоже часто ездила бы по его делам и ночевала с ним в гостиницах. Какой была бы ее жизнь с ним? Все той же жизнью с человеком, который облечен большой ответственностью, часто ездит по делам и мало времени проводит дома, и заводит интрижки на стороне. Нет, такой она не могла вообразить свою жизнь с Адальбертом. Когда бы она ни начинала думать о жизни с Адальбертом, ее тотчас охватывал страх, ни на что не похожее чувство, как будто земля уходит из-под ног. Почему? Потому что он ее бросил? Она закрыла окно, и уличный шум к ней едва доносился. Звонкий смех молодых женщин, громкие голоса молодых мужчин. Вот медленно проехал автомобиль, пропуская пешеходов. Вот музыка из какого-то окна, звон разбившейся бутылки. Пьяный прохожий выронил. Пьяных она боялась, хотя когда-то ей нередко случалось твердо и уверенно осадить подвыпившего ухажера. «Иди-ка поищи себе другую». «Вообще-то странно, — подумала она, — бывает. Шуганешь кого-нибудь, нагонишь на других страху, но при этом вовсе не избавляешься от своего страха перед другими людьми. Лежишь, лежишь, а спать хочется чем дальше, тем меньше. Интересно, что сейчас делает Эмилия? А какой из нее со временем, конечно, получится врач? Доктор-диктатор или доктор-добрая душа? Но ей-то что за дело до этого? Выходит, она все-таки любит внучку. А других внуков и детей? Что там в ее сердце? Эти обязательные звонки родителям утром и вечером. Нет уж, пусть девочка им звонит. Сама она лишь досадливо отмахнулась, когда родители Эмилии захотели с ней поговорить. Пусть вся семейка оставит ее в покое. Да, это желание как было, так никуда и не делось. Эмилия. Эмилия тоже, лучше бы она оставила старуху в покое. Она слезла с кровати и пошла в ванную. Сняв ночную рубашку, оглядела себя. Тощие руки, тощие ноги, отвислая грудь, отвислый живот, складки на талии, морщины на лице, на шее. Да уж, она и себе самой была противна. Все противно. И как она выглядит, и как себя чувствует, и как живет. Все-все опротивило. Надев рубашку, она легла в кровать и включила телевизор. Но до чего же все у них там просто с любовью, у этих мужчин и женщин, родителей и детей? Или все они там только играют, и в этой игре что-то такое изображают друг перед другом с расчетом, что ты сыграешь свою роль, а за это другой оставит тебе твои иллюзии. Что же, она просто потеряла всякий интерес к подобной игре? Или уже нет смысла во все это пускаться, потому что в те считанные годы, какие ей еще осталось прожить, она прекрасно обойдется без иллюзий. И никаких поездок ей уже не нужно. Поездки, они ведь тоже иллюзия, еще более недолговечная иллюзия, чем любовь. Завтра же домой.